профессионалам зарплата навалом, плевать, что налет, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тысячи. И даже за проигрыш и за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам отчаянным малым игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не оплошай, бык. Бог хочет шайбы, бог на трибуне, он не простит. Профессионалам судья криминалом ни бокс не считает, ни злой мордобой. И с ними лет 20 кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабоим, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам то много, то мало на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед. Пусть высшей лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей, за нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.